Эпилог. Легенды легендами, а отчитываться нам пришлось за дела вполне реальные. Если учесть, что наше дело изменило реальность мировой линии настолько, что было проще заново сотворить мир, вновь нарекая имена тварям и растениям, произрастающим породу и семени, нежели корректировать изменившуюся ткань. Тут, извините, никакой коррекции не хватит. В общем, предаваясь данным философским мыслям, мы стояли у кабинета начальства и радостно дышали полной грудью, благо дышать нам осталось уж недолго. Наконец, дверь отворилась. Оттуда заструился неземной свет, хотя в голову лезло не совсем удачное сравнение с крематорием. Мы стали у порога и решительно подняли на архангела глаза. «Будь что будет, дважды второй смертью не умирают». И если Михаил, грозный покровитель Востока, с чьей подачи, кстати, мы и отправились в это турне, смотрел сочувствующе, то сидящий рядом Гавриил не обещал ничего хорошего. «Ну, и что вы скажете?» – обратился к нам Михаил. «А что сказать? Молодцы!» – неожиданно молвил Гавриил. «Ты был прав. Предсказуемо все, кроме человеческой глупости, против которой, как сказал классик, сами боги бессильны». У нас отнялся дар речи. Сразу у всех. И была маленькая надежда, что у Бискви он пропал насовсем. «Джедай и его павиан. Их глупость и наивная детская непосредственность явились настолько мощным фактором неожиданности, что смешало низшим все карты. И почему им так везет? Все-таки люди – любимые творения Господа. Они и сами не знают, что в их природе. В том числе и дар творить добро даже посредством глупости, руководствуясь интуицией, что имеет связь с сердцем в обход разума. Светлейшие серафимы, можно ли узнать о сроках развоплощения? Ожидание смерти хуже самой смерти. «Точных сроков не скажу», – ответил покровитель Востока. «Но нашивки черного ангела ты стер полностью, даже с лихвой, и возвращен в прежний чин». Я смотрел на напарника, который неожиданно стал на колени, окутанный столпом небесного пламени. Пришлось закрыть глаза, чтобы не ослепнуть. А в следующее мгновение рядом со мной стоял ангел с сияющими крыльями. «Стас, ты уж прости, но в прошлый раз возвращение Равену ангельского чина было неправомочно. Через ступень сотворения не прыгнешь, но ему было дозволено оставаться человеком, а сегодня он полностью прощен. А что касаемо тебя, то я разрешаю». «Что разрешаете?» «Спрашивать разрешаю, а вопросов у тебя всегда больше, чем существует ответов». «Нечасто архистратик разрешает задавать вопросы. Еще бы исполнил пару желаний в придачу». «Тогда давайте с самого начала». «В начале было слово». «Нет, не настолько сначала». «Ильин, тебя никто не учил ставить вопросы корректно и беречь время как свое, так и других?» «Извините, я думал, вы поймете». «Я-то понимаю, но все же надеюсь на встречное понимание тех, кто задает вопросы». «Что послужило отправной точкой нашей миссии вниз? Отчего такая срочность и почему именно Мухаммед?» «Ильин, я так вижу, что ты никогда не задавал вопрос, почему тебя несет в самую гущу событий и формируется вектор нестабильности». «Задавал, но ответ где-то там внутри спеет». «Пока он у тебя поспеет, то и Царствие Небесное свершится в общепланетарном масштабе». «Да ладно, я сам взялся объяснить. В последней миссии, проекция статуса, проводимой лучистым человечеством, вы, как всегда, случайно столкнулись нос к носу с возможным претендентом на роль Антихриста в одной персоне». «Извините, но я думал, что это и есть сам Антихрист. Вернее, он сам это утверждал». «Стас, еще раз перебьешь без разрешения и будешь искать ответы сам», — укоризненно посмотрел архистратик. Я прикусил язык и счел за лучшее внимать. «Не стоит верить тому, что говорит отец лжи. У него полуправда смешана с ложью, и трудно отличить одно от другого. Особенно таким вот доверчивым. Но в своей гордыне он не мог даже предположить, что на всей планете найдется хоть один человек без греха, который, как и заповедано Господом, может судить даже ангелов. И поплатился за гордыню. В этом и заключается суть. Темные не могут творить, но могут копировать, воровать авторские права. После этого они быстро пришли к идее физического избиения ставленников Божиих. «Молчи, я знаю, что ты хотел спросить». «Да, у каждого из них есть дублер на эту роль, формируемый полем народа. Но пока пройдет время, и он придет к началу своей миссии, пройдет время, и множество людей пойдут не тем путем, отпадая от возможности спасения. Для этого нижние и рискнули раскачивать весы судеб. Не своими руками, конечно же, не напрямую, а через людей, устраняя исполнителей Божьей воли». «Но сказано, что ни один волос не упадет». «А ты видел эти руки, Стас? Те самые незримые руки, которыми Господь совершает свой промысел. Ставленники, бывшие во все времена от сотворения мира, и есть основа храма, который получил возможность проявиться как орден ассасинов лишь благодаря вашей шутовской игре в джедаев». «А кстати, о джедаях». «Ну как же», – отозвался Гавриил, с иронией наблюдающий за мной. «Врываются в самый ответственный момент со зверским выражением лица. Всех убью, один останусь. Вылитые джедаи». «Но вы же обещали все исправить». «Я сказал то, что должен был сказать. Ни больше, ни меньше. Мухаммед исполнил все как следует, но он человек Востока и часто под внешней непосредственностью и простотой может скрываться глубина. Все, что не вошло в Коран, он сделал преданиями». Я даже потерял речь, обдумывая сказанное и услышанное. «И что теперь? Незримая война по всей мировой линии? Охрана особо важных узловых моментов истории и святых?» Михаил лишь усмехнулся. «А кто тебе сказал, Стас, что она не идет изначально? Ты увидел лишь малый краешек всей картины. Но благодаря вам, вашей непредсказуемой взбалмошности, весы резко качнулись в нашу сторону. Религиозные войны практически исчезли как данность, во многом сократив жертвы миллионов и приблизив эру духовного человечества. Не верится?» «Конечно, не верится», – ответил за меня Гавриил. «Ты привык, что история линейна, а не голограммна. Привык, что одно свершенное явление является свершенным раз и навсегда. И это так, если смотреть на время с вашей точки зрения. Но если смотреть с точки зрения вечности, то все может быть иначе. И лишь один Господь знает, сколько может быть кругов от одного удачно брошенного камня». Конец. Россия, МИАС, январь 2010 год. Читала Нина Гуркова.